Первое. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 142. Конец примечания. «Любезный мой Павел Воинович, я приехал к тебе на дачу 23-го в полночь». И на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Дай бог не сглазить, все идет хорошо. Теперь поговорим о деле. Я оставил у тебя два порожних экземпляра «Современника». Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому, тихонько от наблюдателей, и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться. Во-вторых, я забыл взять с собою твои записки. Перешли их, сделай милость поскорее. В-третьих, деньги, деньги, нужно их до зареза. Путешествие мое было благополучно, хотя три раза я чинил коляску, но, слава богу, на месте, то есть на станции, и не долее двух часов в общем. Второй номер «Современника» очень хороший, ты скажешь мне за него спасибо. Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно. Прощай, будь счастлив в Тинтере и впрочем. Сердечно кланяюсь Вере Александровне, ее... комиссии сделать еще не успел. На днях буду хлопотать. Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают, не знаю зачем, просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: «Азя, дай мне чаю, я просить не буду». Пушкин на Щекину, 27 мая 1836 года, из Петербурга в Москву. Второе. Примечание. Ободовская, Дементьев. «Вокруг Пушкина». Страница 238. Конец примечания. 27 числа этого месяца состоятся крестины. Тетушка и Мишель Вильегорский будут восприемниками. В тот же день Таша впервые сойдет вниз, потому что до сих пор тетушка не позволяла ей спускаться. Хотя она вполне хорошо себя чувствует из-за страшной сырости в нижних комнатах. Вчера она в первый раз выехала в карете, а Саша и я сопровождали ее верхом. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарова, 25 июня 1836 года, из Петербурга в Полотняный завод. Третье. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год. Страница 144. Замечание об однофамильце. Дело в том, что в «Московских ведомостях» появлялись всякие пустяковые сочинения за подписью «И.Д.». Во втором томе «Современника» появилось уведомление. Нельзя не согласиться и в том, чтобы не было грустно 70-летнему старцу, домогающемуся только тихого вечера, видеть описание благанов на сырной неделе. Книжное одобрение всякой всячины и стихи довольно резкие, чтобы не сказать неучтивые, с подписанием того же имени и прозвища, которое он носит. Созий, раб в комедии Плафта, Амфитрион. На сцене появляется его двойник, который оказывается Меркурием, сыном Юпитера, и Д. из «Московских ведомостей» сыном Бога не был. Отсюда и шутка Пушкина. Конец примечания. «Милостивый государь Иван Иванович, возвратясь в Петербург, имел я счастье найти у себя письмо от вашего высокопревосходительства. Батюшка поручил мне засвидетельствовать глубочайшую свою благодарность за участие, принимаемое вами в несчастье, которое нас постигло. Благосклонный ваш отзыв о «Современнике» ободряет меня на поприще для меня новом. Постараюсь и впредь оправдать ваше доброе мнение». Замечание о вашем омониме украсит второй номер «Современника» и будет напечатано слово в слово. Ваш Созий не сын Юпитера, и его встреча с вами для него невыгодна во всех отношениях. Дай Бог вам здоровья и многие лета. Переживите молодых наших словесников, как ваши стихи переживут молодую нашу словесность. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою, Александр Пушкин». Пушкин и Дмитриеву, 14 июня 1836 года, из Петербурга в Москву. Четвертое. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1-2, Москва, 1974 год, страницы 260-263 из второго тома. Пушкин был у Дуровой в гостинице «Демута» дважды, видимо, в самом начале июня, через несколько дней она у него на даче. Читая воспоминания Дуровой, написанные вскоре после смерти Пушкина, следует иметь в виду их литературную задачу – нарисовать образ доверчивого провинциала, столкнувшегося с холодным и коварным столичным обществом. Этой задаче автор порой отдает предпочтение перед фактами. Конец примечания. Н.А. Дурова из повести «Год жизни в Петербурге». «На новой квартире своей я живу под облаками. Мне достался номер в 4-м этаже. Что подумает Александр Сергеевич, когда увидит, сколько лестниц надобно будет пройти ему? Однако ж, нечего делать. К лучшим номерам приступу нет. По крайности для меня, потому что у меня осталось только 200 рублей, а ввиду ничего еще покамест. Хорошо, если Пушкин отдаст мне мою 1000 рублей теперь же, а если нет?» Я написала к Александру Сергеевичу коротенькую записочку, в которой уведомляла его просто, что я в Петербурге, квартирую вот тут-то. На другой день, в 1:30, карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда. Я покраснела, представляя себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца. Но вот отворилась дверь в прихожую, я жду с любопытством и нетерпением. Отворяется дверь и ко мне, но это пока еще мой Тишка. Он говорит мне шепотом и вытянувшись: «Александр Сергеевич Пушкин, проси». Входит Александр Сергеевич, к этим словам прибавить нечего. Я не буду повторять тех похвал, какими вежливый писатель и поэт осыпал слог моих записок, полагая, что в этом случае он говорил тем языком, каким обыкновенно люди образованные говорят с дамами. Впрочем, любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякий раз, когда я, рассказывая что-нибудь, относящееся ко мне, говорила: «Был, пришел, пошел, увидел». Долговременная привычка употреблять твердый знак вместо «а» делала для меня эту перемену очень обыкновенную, а я продолжала разговаривать, нисколько не затрудняясь своей ролью, обратившуюся мне уже в природу. Наконец Пушкин поспешил кончить и посещение, и разговор, начинавшийся делаться для него до крайности трудным. Он взял мою рукопись, говоря, что отдаст ее сейчас переписывать, поблагодарил меня за честь, которую, говорил он, я делаю ему, избирая его издателем моих записок, и, оканчивая обязательную речь свою, поцеловал мою руку. Я поспешно выхватила ее, покраснела и уже вовсе не знаю, для чего сказала: «Ах, Боже мой, я так давно отвык от этого». На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома он не принуждал себя, и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно смеялся от души над этим последним восклицанием. 28 мая. «Что вы не остановились у меня, Александр Сергеевич?» — спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день. «Вам здесь не так покойно. Не угодно ли занять мою квартиру в городе? Я теперь живу на даче». «Много обязан вам, Александр Сергеевич, и очень охотно принимаю ваше предложение. У вас, верно, есть кто-нибудь при доме?» «Человек. Один только. Я теперь заеду туда, прикажу, чтоб приготовили вам комнаты». Он уехал, оставя меня очарованную обязательностью его поступков и тою честью, что буду жить у него, то есть буду избранным гостем славного писателя. 30 мая. Сегодня принесли мне записку от Александра Сергеевича. Он пишет, что прочитал всю мою рукопись, к этому присоединил множество похвал и заключил вопросом, переехала ли я на его квартиру, которая готова уже к принятию меня. Я послала своего лон-лакея, которого необходимо должна была нанять, потому что мой Тишка из всякой откомандировки, хотя бы она поручалась ему на рассвете, возвращался непременно по закате солнца, послала узнать, можно ли переехать в дом, занимаемый Александром Сергеевичем Пушкиным, и получила очень забавный ответ, что квартира эта не только не в моей власти, но и не во власти самого Александра Сергеевича, что как он переехал на дачу и за наем расплатился совсем, то ее отдали уже другому. Я не знала, что подумать о такой странности, и рассудила, что лучше вовсе не думать об ней. Отписала к Пушкину о разрушении надежд моих на перемещение, поблагодарила его за благосклонный отзыв о записках моих и просила его поправить, где найдет нужным. «Вы, как славный живописец, который двумя или тремя чертами кисти своей делает из карикатурного изображения небесную красоту, можете несколькими фразами, несколькими даже словами дать моим запискам ту занимательность, ту увлекательность, ту чарующую гармонию, по которым ваши сочинения узнаются среди миллиона других. Я не льстила, писавши это». «Дышу презрением к этому низкому способу выигрывать расположение людей, и к тому же я более способна сказать колкость, нежели лесть, но в отношении к дарованиям славного поэта я точно так думала, как писала, и всегда считала, что он из скромности только подписывается под своими стихотворениями, но что они вовсе не имеют в этом надобности, что их можно узнать и без подписи». Отправив записку, я отправилась и сама взглянуть на те места, в которых жила 4 года. Александр Сергеевич приехал звать меня обедать к себе. «Из уважения к вашим провинциальным обычаям», — сказал он, усмехаясь, — «мы будем обедать в 5 часов». «В 5 часов? В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек? В 7, 8, иногда в 9». «Ужасное искажение времени. Никогда б я не мог примениться к нему». «Так кажется. Постепенно можно привыкнуть ко всему». Пушкин уехал, сказав, что приедет за мною в 3:30. С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь. Александр Сергеевич указал мне его». Искусственная природа бывает иногда так же хороша, как и настоящая. Каменный остров, где Пушкин нанимает дачу, показался мне прелестен. С нами вместе обедал один из искренних друзей Александра Сергеевича, господин Плетнев, да 3 дамы, родственницы жены его. Сама она больна после родов и потому не выходила. За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине. У него 4 детей... Старшая из них, девочка лет 5, как мне казалось, сидела с нами за столом. Друг Пушкина стал говорить с нею, спрашивая, не раздумывала ли она идти за него замуж. «Нет», — отвечала дитя, — «не раздумала». «А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку?» «За тебя и за папеньку». «Кого ж ты больше любишь, меня или папеньку?» «Тебя больше люблю и папеньку больше люблю». «Ну, а этого гостя?» — спросил Александр Сергеевич, показывая на меня. «Любишь? Хочешь за него замуж?» Девочка отвечала поспешно. «Нет-нет». При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел. Неужели он думал, что я обижусь словами ребенка? Я стала говорить, чтобы прервать молчание, которое очень некстати наступило за словами девочки. «Нет-нет». И спросила ее, как же это? «Гостя надобно бы больше любить». Дитя смотрело на меня недоверчиво и, наконец, стало кушать. Тем кончилась эта маленькая интермедия. Но Александр Сергеевич, отчего он покраснел? Или это уже верх его деликатности? Что даже и в шутку, даже от ребенка не хотел бы он, чтобы я слышала что-нибудь не так вежливое. Или он имеет странное понятие о всех живущих в уездных городах? 5. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград, 1977-79 год. Том 7. Страницы 271-272. Этим предисловием Пушкин предварил публикацию части записок Дуровой во 2-м томе «Современника». Конец примечания. Предисловие к запискам Дуровой. То мужчина, то женщина. Овидий. В 1808 году молодой мальчик по имени Александров вступил рядовым в конно-польский уланский полк. Отличился, получил за храбрость солдатский Георгиевский крест и в том же году произведен был в офицеры в Мариупольский гусарский полк. Впоследствии перешел он в литовский, уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал. По-видимому, все это в порядке вещей и довольно обыкновенно. Однако ж это самое наделало много шуму, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства. Корнет Александров был девица Надежды Дурова. Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений, и каких еще, наполеоновских? Что побудило ее? Тайное семейное огорчение? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь? Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество. Ныне Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной. С изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Надежда Андреевна позволила нам украсить страницы «Современника» отрывками из журнала, введенного ею в 1812-13 году. С глубочайшей благодарностью спешим воспользоваться ее позволением. Издатель. Шестое. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 2, страница 498-я. Пушкин назвал «Записки Дуровой, издаваемые Пушкиным». Русская амазонка не хотела открывать своего настоящего имени. «Присоедините их». Пушкин получил от Дуровой ту часть записок, которая чуть было не затерялась, посланная в Псковскую губернию. Смотрите главу первую, номер 17. Конец примечания. «Имя, которым вы назвали меня, милостивый государь Александр Сергеевич, в вашем предисловии не дает мне покоя. Нет ли средства помочь этому горю? Записки хоть и напечатаны, но в свет еще не вышли. Публика ничего об них не знает. Итак, нельзя ли сделать таким образом? Присоедините их к тем, что сегодня взяли у меня, издайте все вместе от себя и назовите свои ручные записки русской амазонки, известной под именем Александрова. Что получите за эту книгу, разделите со мной пополам, за вычетом того, что употребите на печатание. Таким образом вы не потерпите ничего через уничтожение тех листов, где вы называете меня именем, от которого я вздрагиваю, как только вздумаю, что 20 000 уст его прочитают и назовут. Угодно ли вам мое предложение? Не опечаливайте меня отказом. Когда покажете царю мои записки, скажите ему просто, что я продаю их вам, но что меня самого здесь нет. Непостижимый страх овладевает мною при мысли о нашем государе. Может быть, он и напрасен, но я не могу управиться с каким-то неприятным предчувствием. В ожидании ответа вашего остаюсь истинно почитающий вас, Александров». Дурова Пушкину, 7 июня 1836 года, Петербург. Седьмое. Примечание. Пушкин. Письма последних лет 1834-37 годов. Страница 144. Конец примечания. Вот начало ваших записок. Все экземпляры уже напечатаны и теперь переплетаются. Не знаю, возможно ли будет остановить издание. Мнение мое искреннее и бескорыстное оставить как есть. Записки амазонки как-то слишком изысканно, манерно, напоминают немецкие романы. Записки Дуровой просто, искренне и благородно. Будьте смелы, вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полумеры никуда не годятся. Весь ваш Александр Пушкин. Пушкин Дуровой. 10 июня 1836 года. Петербург. Восьмое. Примечание. Переписка Пушкина, том 2, страницы 500-501. Речь идет об отдельном издании записок, хлопотать о котором взялся Пушкин. Конец примечания. «Видится нам, как замечаю, очень затруднительно. Я не имею средств, вы времени. Итак, будемте писать. Это все равно тот же разговор. Свои ручные записки мои прошу вас возвратить мне теперь же, если можно». У меня перепишут их в 4 дня, и переписанные отдам в полную вашу волю, в рассуждение перемен, которое прошу вас сделать, не спрашивая моего согласия, потому что я только это и имел в виду, чтобы отдать их на суд и под покровительство таланту, которому нет равного. А без этого неодолимого желания привлечь на свои записки сияние вашего имени, я давно бы нашел людей, которые купили бы их или напечатали в мою пользу. Вы очень обязательно пишете, что ожидаете моих приказаний. Вот моя покорнейшая просьба. Первая, последняя и единственная. Действуйте без отлагательства. Что удерживает вас показать мои записки государю, как они есть? Он ваш цензор. Вы скажете, что его дома нет, он на маневрах. Поезжайте туда, там он верно в хорошем расположении духа, и записки мои его не рассердят. Действуйте или дайте мне волю действовать. Я не имею времени ждать. Полумеры никуда не годятся. Нерешительность хуже полумер, медленность хуже и того, и другого вместе. Это червь, подтачивающий корни прекраснейших растений и отнимающий у них возможность принесть плод. У вас есть враги. Для чего же вы даете им время помешать вашему делу и вместе с тем лишить меня ожидаемых выгод? Думал ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления? Видно, время чудес опять настало, Александр Сергеевич. Но как я уже начал писать в этом тоне, так хочу и кончить. Вы и друг ваш Плетнев сказали мне, что книгопродавцы задерживают вырученные деньги. Этого я более всего на свете не люблю. Это будет меня сердить и портить мою кровь, чтобы избежать такого несчастья. Я решительно отказываюсь от них. Нельзя ли и печатать, и продавать в императорской типографии? Там, я думаю, не задержат моих денег». Мне так наскучила бездейственная жизнь и бесполезное ожидание, что я только до 1 июля обещаю вам терпение, но с 1-го пришлете или не пришлете мне мои записки, действую сам. Александр Сергеевич, если в этом письме найдутся выражения, которые вам не понравятся, вспомните, что я родился, вырос и возмужал в лагере. Другого извинения не имею. Простите, жду ответа и рукописи, вам преданный Александров. Дурова Пушкину, 24 июня 1836 года, Петербург. 9. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-37 год, страница 147. Остальные 500 рублей – остаток гонорара за публикацию в «Современнике». Конец примечания. «Очень вас благодарю за ваше откровенное и решительное письмо. Оно очень мило, потому что носит верный отпечаток вашего пылкого и нетерпеливого характера. Буду отвечать вам по пунктам, как говорят подьячие. Первое. Записки ваши еще переписываются. Я должен был отдать их только такому человеку, в котором мог быть уверен. Оттого дело и замешкалось. Второе. Государю угодно было быть моим цензором, это правда, но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие. Вы, конечно, будете исключением, но для сего нужен предлог. И о том-то и хотелось мне с вами переговорить, дабы скоростью не перепортить дело. Третье. Вы со славою перешли одно поприще. Вы вступаете на новое, вам еще чуждое». Хлопоты сочинителя вам непонятны. Издать книгу нельзя в одну неделю. На то требуется, по крайней мере, 2 месяца. Должно рукопись переписать, представить в цензуру, обратиться в типографию и прочее, прочее. Четвертое. Вы пишете мне. Действуйте или дайте мне действовать. Как скоро получу рукопись переписанную, тотчас и начну. Это не может и не должно мешать вам действовать с вашей стороны. Моя цель – доставить вам как можно более выгоды и не оставить вас в жертву корыстолюбивым и неисправным книгопродавцам. Пятое. Ехать к государю на маневры мне невозможно по многим причинам. Я даже думал обратиться к нему в крайнем случае, если цензура не пропустит ваших записок. Это объясню я вам, когда буду иметь счастье вас увидеть лично. Остальные 500 рублей буду иметь вам честь доставить к 1 июля. У меня обыкновенно, как и у всех журналистов, платеж производится только по появлении в свет купленной статьи. Я знаю человека, который охотно купил бы ваши записки, но, вероятно, его условия будут выгоднее для него, чем для вас. Во всяком случае, продадите ли вы их или будете печатать от себя, все хлопоты, издания, корректуры и прочее, извольте возложить на меня. Будьте уверены в моей преданности и, ради Бога, не спешите осуждать мое усердие. С глубочайшим почтением и преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою Александр Пушкин. Постскриптум. На днях выйдет второй номер «Современника». Тогда я буду свободнее и при деньгах. Пушкин Дуровой. Около 25 июня 1836 года. Петербург. 10. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страницы 263-264. Об издании записок смотрите очерк. Конец примечания. 15 июля. Сегодня опять был у меня Александр Сергеевич. Он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтобы ее можно было читать. Я имею дар писать таким почерком, которого часто не разбираю сама, и ставлю запятые, точки и запятые вовсе не кстати, а к довершению всего у меня везде одно «е». Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид. Я спросила о причине. «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом. Позвольте мне оставить вас. Я должен быть еще в 20 местах до обеда». Он уехал. 2 недели Александр Сергеевич не был у меня. Рукопись моя лежит, пора бы пустить ее в дело. Я поехала сама на дачу к Пушкину, его нет дома. «Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок», сказал мне один из его искренних друзей, и именно тот, с которым я вместе обедала. Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты, и возьмется очень радушно. Но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением. Он со своими собственными делами не успевает управиться. Такое их множество. Где же ему набирать дел еще и от других? Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому. Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя. Но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет противиться моей воле. «Впрочем, — прибавил он, — прошу вас покорнейше во всем, в чем будете иметь надобность в отношении к изданию ваших записок, употреблять меня как одного из преданнейших вам людей. Так-то я имела глупость лишить свои записки блистательнейшего их украшения, их высшей славы, имени бессмертного поэта. Последняя ли уже эта глупость? Должна быть последняя, потому что она уже самая крупная. Записки мои печатаются». Но я ни о чем так мало не думаю, как о них, и ни от чего не ожидаю так мало пользы, как от них. Не тою дорогою пошла я, которую надобно было идти, теперь я вижу ее. Ах, как она была бы выгодна для меня! Теперь светло вокруг меня, но поздно. Дурова.